Подвиг Чика. Чик шел из школы, весело помахивая портфелем, и ни о чем не думал. И вдруг увидел. Напротив греческой церкви в 10 шагах от Чика стояла колымага Собаколова. Хозяин колымаги, грузный мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шматок сырого мяса, держа в руке огромный сачок, подкрадывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака сначала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно взяла ее в рот и стала есть, уже благодарно поглядывая на Собаколова и помахивая хвостом. О, доверчивость мира! Собаколов сделал несколько шагов в сторону собаки, но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опасливо покосилась на сачок, который слегка развивался на древке в его вытянутой руке. Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно держать над собой сачок, свободной рукой полез в карман и слегка завозился там. Потом из кармана высунулся кусок хлеба. Он его на ходу располовинил, прижав карман к телу. «Еще других собак приманивать», — мелькнула у Чика. Вытащил руку и кинул подачку. Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, что должно случиться, и в то же время, удивляясь и стыдясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у Собаколова все получилось. На самом деле, но он этого не осознавал, в нем уже окончательно вызрело решение бороться с этим негодяем, и душа его жаждала доказательной наглядности творимого зла. Собака сделала несколько осторожных шагов. Подобрала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийся в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, поглядывая на Собаколова и как бы в такт жующим челюстям, радуясь хвостом. В следующий миг мешок сачка перевернулся в воздухе и с хищной телесностью, раздувшись на лету, прихлопнул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой внутри. Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сачка, тряхнув, вывалил собаку, а в клетке сразу же заметались и завыли другие собаки. Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. Он прислонил сачок к своей колымаге, просунул дужку замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо. Крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. Словно взбудораженный удачливой охотой, подрагивая крупным телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и погнал свою клячу. А Чик молча глядел вслед. Мешковина сачка колыхалась над колымагой, как грязное знамя грязного дела. Чик всегда ненавидел Собаколова, но теперь он понял, что пришел его час. Теперь или никогда. Надо во что бы то ни стало освободить собак, а там будь что будет. Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать? Так может и вся жизнь пройти. Весь этот день Чик был рассеян и как бы сам не свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской школы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не трогало. Во время игры он оказался один на один с вратарем противника и вдруг, сам не зная почему, послал мяч ему прямо в руки. Потом он в том же школьном дворе вяло поиграл с Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров. И вдруг 15-копеечная монета Чика вкатилась туда. Чик отказался ее достать, сказав при этом фразу, которая дерзостной роскошью на долгие годы запомнилась ребятам. Охота была из-за 15 копеек в дровах ковыряться. Потом он проиграл Анесте 30 копеек, и вдруг, махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще были, и он мог отыграться. «Что случилось, Чик?» — удивился Анесте. «Настроение, Кехо?» «Нету», — ответил Чик на полугреческом. Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохновение. Давний замысел наказать Соколова и отпустить на волю пойманных собак подступил и требовал немедленного воплощения. И от этого позванивало в голове, и что-то теплело в груди. Он думал. Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца колымаги. Железная сетка на деревянной раме. На раме большой замок. Как его открыть незаметно для живодера? Да еще на ходу. Достать связку ключей и наугад пробовать их? Вдруг какой-то подойдет? Нет, на ходу невозможно открыть замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ. Эх, если бы железным молотком так садануть по замку, чтобы он разлетелся. Но Чик знал, нет у него в руках такой силы. Пока нету.